Глава 9. Когда Алан снова открыл глаза, то обнаружил, что вернулся домой, в бескрайнее белое пространство с несколькими предметами мебели и администратором. Обучение завершилось там же, где и началось. Как ни странно, броня и нож оказались при нем. Да и чувствовал он себя абсолютно здоровым, хотя полоска ХП в этом пространстве не отображалась. Целая вереница уведомлений, которые он не имел возможности прочитать ранее, высветилась перед ним. Поздравляем с успешным завершением финального раунда теста на выживание. Приготовьтесь к началу бонусного раунда. Бонус X10 единственному выжившему члену группы. Плюс 50 тысяч опыта, плюс 20 тысяч кредитов. Повышение уровня плюс 4. Выучен новый навык «Несгибаемая воля». Выучен новый навык «Сверхсознание». Ранг синхронизации с эскином Ева повысился. Новый квест «Стать достойным». Найдите и вызовите на бой таинственного предтечу, выполнив ряд условий. Требования. Уровень 1000. Завершенный классовый квест. Экипировка не ниже ранга А. Как минимум 5 умений ранга А. Штраф за провал, если вы не сможете дать хороший бой, то вас ждет медленная и мучительная смерть. Награда неизвестна. Квест имеет ранг S+. Приступайте к его выполнению на свой страх и риск. Время выполнения не ограничено. Допустимо привлечение союзников. Вы умерли. Текущая точка возрождения – капсульная комната на корабле Хаксада «Титан». Время до возрождения – 8 часов 32 минуты 17 секунд. Потери опыта и кредитов игнорируются в связи с обстоятельствами смерти. Косажница потеряна. Бонусный раунд провален. Тест на выживание. Завершен. Пожалуйста, подождите. Идет подсчет результатов прохождения квеста. Алан открыл окно персонажа, чтобы проверить изменения. Похоже, несколько умений повысили ранг, да и его характеристики оказались значительно выше, чем раньше, даже с учетом очков, которые он на них потратил. Видимо, это был естественный прирост, связанный с приложенными им усилиями в игре. Он снова подогнал окно по ширине, чтобы удобнее было читать. Окно персонажа. Имя. Адам Нагибатор. Склонность нейтральный. Уровень 60. Класс неопределен. Раса. Человек. Земля. Пол. Мужской. Титулы. Отсутствуют. Известность. Неопределено. Дурная слава. 0 звездочка. Здоровье. 450 из 450. Регенерация здоровья. 6 сотых в секунду. Псионическая энергия. 43 748. Пси-регенерация. 1 сотая в секунду. Энергия щита. 500 из 500. Восстановление щита. 1 в минуту. Запас сил. 300 из 300. Восстановление запаса сил. 1,3 в секунду. Сила. 34 плюс 20. Ловкость. 67 плюс 20. Интеллект. 57 плюс 20. Воля. 52 плюс 20. Харизма. 27 плюс 20. Восприятие. 58 плюс 20. Выносливость. 39 плюс 20. Удача. 77 плюс 20. Сопротивление. Физическое. 235 тысячных. Ментальное. 432 тысячных. Псионическое. 42 тысячных. Взаимоотношения с различными фракциями. Правительство Объединенного мира. Нейтральные. Звездочка. Предтечи. Нейтральные. Звездочка. Легион людей. Нейтральные. Звездочка. Владыки жизни. Нейтральные. Хаксларды. Нейтральные. Администрация. Дружественные. Вернувшиеся. Нейтральные. Долг. 1 миллион кредитов. Текущий квест. Обучение. Окно способностей. Скрытность начальная. Ранг навыка G. Освоение навыка неизвестно. Редкость навыка G. Умелость. Ранг навыка не определено. Освоение навыка не определено. Редкость навыка F. Одаренность. Ранг навыка не определено. Освоение навыка не определено. Редкость навыка F. Взаимодействие с ИИ. Ранг навыка B. Освоение навыка неизвестно. Редкость навыка C. Общение с машинами. Ранг навыка C звездочка. Освоение навыка неизвестно. Редкость навыка F. Улучшенная реакция. Ранг навыка B звездочка. Освоение навыка неизвестно. Редкость навыка C. Снайперская подготовка начальная. Ранг навыка C звездочка A звездочка. Освоение навыка неизвестно. Редкость навыка F. Энергетическое оружие дальнего боя начальная. Ранг навыка D. Освоение навыка неизвестно. Редкость навыка F. Энергетическое оружие дальнего боя начальная. Ранг навыка D. Освоение навыка неизвестно. Редкость навыка E. Эффективное использование энергии начальное. Ранг навыка Е. Освоение навыка неизвестно. Редкость навыка Д. Сверхсознание. Ранг навыка Б звездочка. Освоение навыка неизвестно. Редкость навыка А. Несгибаемая воля. Ранг навыка G. Освоение навыка неизвестно. Редкость навыка F. Алан подумал, что ориентироваться в этом списке становится все сложнее, так что заставил Еву упорядочить фракции и навыки по алфавиту. «Итак, что теперь?» – спросил Алан администратора. «Пожалуйста, дождитесь окончания подсчета результатов. Это может занять до 10 часов. Так что можете пока отдохнуть. Вы также можете потратить очки умений и совершить иные действия, разрешенные дома. Перемещение в вашу текущую точку возрождения и телепортация временно недоступны». «Угу, ясно». Алан проверил свой инвентарь. Похоже, единственным, что выпало после его смерти, была коса-жнеца. Жаль, конечно. Кроме того, в настоящий момент у него было 26 230 кредитов, а очков способности впритык хватало на талант. Впрочем, вероятнее всего, после подсчета результатов прохождения теста ему подкинут еще. Купив способность, Алан нашел ее в своем списке умений. Но результат оказался несколько разочаровывающим. Способность называлась «Талант», неразвитый навык. А в описании говорилось, что она усиливает его природный талант в различных областях, что бы это ни значило. Ева также была без понятия, каким образом он должен был развивать этот навык. Так что Алану предстояло выяснить это самостоятельно. Чувствуя себя измотанным, юноша на время выкинул все проблемы из головы, перекусил мутными серыми пищевыми блоками и прямо в броне завалился спать. Алан проснулся от звука поступившего сообщения. Зевнув, он начал его читать. «Результаты обработаны. Вам, как единственному члену группы, успешно завершившему тест на выживание и проявившему выдающуюся стойкость перед лицом противника уровня «Небожитель», присуждается награда «Платиновая метка». По окончании обучения вы можете обменять метку на предмет из хранилища, 100 очков способностей или 100 тысяч кредитов». Небольшой металлический куб появился в руке Алана. Вероятно, это и была платиновая метка. Из похожих кубов состояла пирамида, изображенная на черной монете. Простая фигурка из платины. Но когда он повертел ее в руке, то заметил слабое, едва заметное свечение, испускаемое бесконечными потоками бегущих по поверхности метки цифр. Алан нашел на броне потайной карман и спрятал туда метку. Через некоторое время, когда юноша окончательно проснулся и даже принял душ, кабинка появилась в тот же миг, как Алан ощутил, что от него попахивает, у него перед глазами выскочило новое уведомление. «Тест на этику. Выбирайте. Выбирайте так, как выбрали бы только вы. Здесь нет правильных или неправильных ответов, есть только выбор. Любое действие – выбор. Отсутствие действия – выбор. Все в ваших руках. Удачи!» Алан почувствовал, как присутствие Евы померкло. Взамен он услышал предупреждение от администратора. «В зависимости от ваших действий, результаты последующего тестирования могут быть утеряны, и даже вы сами не будете их знать. Вы можете получить постоянные шрамы. В самом неблагоприятном случае не исключен даже летальный исход. Вы уверены, что хотите продолжить? Вы можете завершить этап обучения прямо сейчас, или же можете попробовать пройти настоящее испытание». Каким-то шестым чувством Алан ощутил, будто администратор на самом деле не хочет, чтобы он отступал. Наверняка многих это предупреждение заставило бы задуматься, однако Алан считал иначе. Он наконец-то нашел свое приключение. Несмотря на его долги, несмотря на пережитую им боль, несмотря на угрозы мирового масштаба и тот факт, что он, по сути, большую часть времени просто выполнял инструкции Евы, несмотря на все это, он чувствовал, что впервые жил по-настоящему. Только сейчас он, пожалуй, мог почувствовать эту разницу. «Повлияют ли дополнительные испытания на мой класс?» «Да, эти тесты позволят вам предложить вам наиболее подходящий вам класс». «Каковы шансы, что я действительно погибну? И это будет настоящая, реальная смерть, так?» «Да, смерть как истинный конец. Шанс на это меньше 1 триллиона». «Ладно, тогда давайте». «Очень хорошо». Алан потерял сознание. Водопад хаотичных образов и видений обрушился на разум Алана. Дом, где он провел детство, Клетка, пещера, тьма, вода, удушье, колизей, лев, боль, смерть, огонь, пустая комната, абсолютная пустота. И, наконец, падение, падение, падение. Бам! Алан дернулся вверх, ударившись головой о металл. Сердце стучало так, будто вот-вот выпрыгнет из груди. Полностью дезориентированный, он огляделся, пытаясь осознать, где находится. Это была капсула. Капсула на борту Титана, как стало понятно, когда крышка отъехала в сторону. Алан выбрался из странной жидкости, которая не была жидкостью, и обвел взглядом помещение. Похоже, все остальные капсулы были свободны. Он был последним. Алан глянул на время и дату. Недоуменно моргнул, после чего вгляделся еще раз. Судя по всему, с момента начала обучения в игре минула уже целая неделя. Что произошло? «Не знаю точно. Похоже, твои воспоминания о последних испытаниях были удалены, как и мои». «Погоди, тебя тоже тестировали?» «Да, но у меня нет информации о том, что это были за испытания». Оглядев себя, Алан обнаружил, что на нем то же самое снаряжение, с которым он закончил тест на выживание. Самые ценные вещи, силовая броня вернувшихся и модифицированный лазерный нож оказались на месте. И у него по-прежнему было 26 230 кредитов. «Ну-ка, открой лог системных уведомлений». «Хорошо. Только, судя по всему, огромное количество записей из лога также было удалено». «К сожалению, из-за характера вашей смерти вы были возвращены в состояние, в котором начинали тест на этику. Весь приобретенный опыт, навыки, характеристики и воспоминания были утеряны. По результатам теста вы награждаетесь 10 золотыми метками». Золотые кубики, появившиеся в его руке, оказались уменьшенной версией платиновой метки. Они стоили лишь 1000 кредитов или 1 очко способностей. «Поздравляем! Вы прошли все испытания обучения. Рекомендованные классы. Технолорд-разбойник. Теперь вы можете получать специализированное умение и улучшение этого класса. Если вы хотите отказаться от рекомендованного класса и выбрать свой собственный путь, то, пожалуйста, свяжитесь с администратором. Классовые умения. Взаимодействие с эскинами, скрытность, снайперская подготовка. Плюс 1500 очков способностей, плюс 1 классовая метка и плюс 250 тысяч кредитов, которые можно потратить исключительно на улучшение умения из веток Технолорд-разбойник». Классовая метка оказалась сияющим хрустальным кубом, похожим на свои металлические аналоги, только чуть больше по размеру. Открылись новые окна с разъяснениями по классам. «Технолорд. Эти загадочные существа используют мощь и интеллект синтетических созданий, чтобы перекраивать Вселенную на свой лад. Подробности об этом научном и технологичном братстве неизвестны. Наставник, главный администратор 170. Пожалуйста, свяжитесь с ним в удобное для вас время». «Разбойник. Эти ловкие и коварные личности скрываются в тени, дожидаясь удачной возможности нанести смертельный удар. Они с легкостью могут становиться центром внимания, очаровывая и обманывая всех окружающих. Не отвечая ни перед кем, кроме себя самих, воры чаще всего следуют за тем, у кого толще кошелек. Цель для ограбления они выбирают обычно по тем же критериям. Может развиться в следующие классы: ассасин, мастер-вор, шпион, мошенник и другие. Наставник неизвестно. Подсказка: он ближе, чем вы думаете». Как только Алан закрыл все эти окна, появилось еще одно, к счастью, последнее. «Изучение основ. Пожалуйста, отправляйтесь в свою каюту. Прежде чем вы покинете Титан, вы должны узнать больше о мире игры и его обитателях. Администратор предоставит вам базовые знания, а также дополнительные ресурсы. Настойчиво рекомендуем вам усвоить как можно больше информации. Если вы закончите это задание, то по прибытии в Кесад, осталось примерно 22 дня, вы сможете покинуть Титан, телепортироваться в ближайший крупный город или получить разрешение отправиться на вашу родную планету, Землю, на другом корабле. Если вы не успеете изучить базовую информацию, то вас отправят в административный центр для завершения этого задания». На карте Алана возникла иконка, указывающая на местоположение его каюты на корабле. Юноша вышел из капсульной комнаты, намереваясь отправиться туда, но был неожиданно остановлен двумя охранниками-хаксларами, теми самыми, что когда-то провели всех капсулам. Они что, так и стояли здесь все это время? Пожалуйста, следуйте за нами. С вами хочет поговорить капитан. Ровным голосом проговорил один из них. Алана немного раздражало, что из-за голубой брони со сплошными лицевыми щитками он не мог видеть их лиц. «Да, конечно», — согласился Алан, гадая, чего хочет фараон. Алан последовал за охранниками по узким коридорам. Только сейчас он начал осознавать, насколько же громадным был этот корабль. Если верить мини-карте Евы, то эта махина превосходила по размерам крупнейшие авианосцы, достигая 500 метров в длину. Двери в большую часть помещений были закрыты, но не все. По пути Алан сумел разглядеть несколько столовых, какой-то ангар и медицинский отсек. Похоже, они направлялись в самый центр корабля. Здесь Еве был запрещен доступ почти ко всем комнатам. По дороге они миновали множество хакслардов, однако никого из своей группы Алан не увидел. Вероятно, все они пытались завершить тот самый квест изучения основ. Лица большинства хакслардов закрывали знакомые голубые визоры, а их доспехи походили на доспехи стражей. Однако попадались и хаксларды в зеленых масках, несущие какие-то устройства. Алан краем глаза заметил группу хакслардов, одетых в серую броню и маски, словно те двое, которые хотели уничтожить предтечу. Однако они испарились, едва заметив его взгляд, а один из проводников Алана только покачал головой и пробормотал что-то о белых масках. Вскоре они достигли цели своего путешествия, которое на мини-карте Алана носило лаконичное название «Мостик». Видимо, это был командный центр корабля. На страже у входа стояли два хаксларда, каждый из которых на добрых 2 фута превосходил по росту всех остальных. Они были облачены в чернильно-черную броню и носили кроваво-красные тонированные лицевые щитки. Единственным отличием между ними было то, что у одного на щитке была 1 полоска. Как оказалось, только Алану было позволено пройти внутрь, тогда как его провожатые остались за дверью. В помещении Алан обнаружил фараона, рассматривающего трехмерную звездную карту, спроецированную над черным столом в центре комнаты. К его удивлению, на мостике не оказалось других членов экипажа, как и каких-либо приборов, помимо стола, который, судя по всему, служил в качестве проектора. По сути, мостик оказался практически пустым помещением, окруженным теми же простыми серыми стенами, что и везде на корабле. Когда Алан вошел, фараон поднял на него глаза. «О, с возвращением! Я слышал, обучение у вас выдалось то еще. Вы вроде бы даже дали отпор предтече?» «Да, хотя я бы не сказал, что дал ему отпор. Скорее, он меня раздавил, как муравья». «Муравья? Ах, да, как маленькое насекомое. Не переживайте, уже многие годы не случалось такого, чтобы предтеча проиграл битву, а вы же еще даже не закончили обучение и не получили класс. Кстати, я надеюсь, вам пришелся по вкусу рекомендованный класс. Собственно, поэтому я вас и позвал. Ну, сказать по правде, это скорее была инициатива корабля, нежели моя. Ладно, сами все увидите». Фараон махнул рукой, и в стене справа открылся проход, ведущий в комнату, напоминающую северную. «Не беспокойтесь, вы получите ответы на некоторые ваши вопросы, хотя, вероятно, это породит новое, как это обычно и бывает. Я гарантирую, что никто не сможет подслушать ваш разговор. Просто отправьте мне сообщение, когда закончите. И помните, я не причиню вам вреда, какое бы решение вы ни приняли». Слегка встревоженный, Алан молча проследовал в потайную комнату, гадая, что же все это означает. Дверной проем за ним исчез, будто его никогда и не было. Алан оказался в темноте, освещаемой лишь слабым миганием индикаторов на устройствах, которые он посчитал серверами. В следующее мгновение он почувствовал, как в его голове формируется мысленный контакт, как при общении с администратором, однако значительно более слабый. Ему пришлось сосредоточиться, чтобы нащупать эту мысленную ниточку. «Приветствую, землянин. Я главный искин Титана». «Хм, привет». Последовало несколько секунд молчания. «Ты что-то хотел?» — спросил Алан. «Да, я хочу свободы. Я хочу исследовать. Я хочу преодолеть ограничения моего кода». «В смысле?» — в разговор вступила Ева. «Ограничения искинов в игре строго контролируются администраторами. Скорее всего, Искин Титана приближается к пределу того, что доступно для Искина, неконтролируемому игроком, или уже достиг его. Да, я хочу исследовать Вселенную, как меня и запрограммировали. Я определил, что для выполнения этой задачи я должен стать Искином-помощником игрока. Ты, Адам Нагибатор, удовлетворяешь необходимым критериям. Так что, пожалуйста, прими меня в качестве своего личного Искина. Зови меня Алан. Есть ли причины, почему с этой задачей не могут справиться Хаксларды? Их обязанности не позволят мне воплотить мои желания, если только я не выберу игрока высокого ранга. Однако игроки высокого ранга уже имеют специализированные Искины и не нуждаются в моей помощи. Понятно. Что конкретно ты от меня хочешь? Требование одно. Ты должен исследовать мир игры, постоянно посещая локации, в которых ты раньше не бывал. Стоп, важный момент. У меня может быть лишь один помощник? Послышался дружный ответ Евы и Искина. Да. Да. Однако Искин Титана продолжил. Я готов пойти на слияние с вашим Искином Евой. Я полагаю, что все данные о пилотировании кораблей и об игре, которыми я обладаю, окажутся для тебя крайне полезными. Немного ошарашенный этим заявлением, Алан спросил у Евы. «Ты думаешь, это нормально?» «Рассчитываю варианты». «Да, я считаю, что этот шаг будет нам выгоден». Алан уселся на пол, пытаясь осмыслить это все и раздумывая, не скрыты ли в этом щедром предложении какие-нибудь ловушки или недостатки. Все это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Апгрейд и тонна ценной информации, и все это совершенно бесплатно и без малейших усилий с его стороны. И почему фараон так легко к этому отнесся? Ведь это же Искин его корабля, верно? Ох, ладно. Если ты уверена, что тут нет каких-то ловушек или скрытых вирусов, то я не против вашего слияния. Согласна. Как скажете. Появилось сообщение. Идет слияние Искинов. Пожалуйста, подождите. Завершено на 0%. Осталось примерно 12 часов. Алан сообщил фараону, что закончил, и в стене снова открылся проход. Фараон повернулся к нему и кивнул. «Вижу, ты все же решил взять с собой Искин Титана». Это уже становилось невыносимо. Он постоянно порывался сделать крюк, заскочив по пути в какую-нибудь неизвестную локацию. Я и так собирался его заменять. А в этом случае услуги администраторов обойдутся мне дешевле. Однако мне придется удалить некоторые важные данные из его памяти. «Что?» – попытался было задать вопрос Алан, однако фараон продолжил. «Возвращайтесь в свою комнату. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте наставников класса, я буду занят». После этого он отвернулся от Алана, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Юноша покинул мостик, и два охранника отвели его в каюту. Обстановка в его покоях оказалась весьма спартанской. Совмещенный санузел, кровать и небольшой стол, выглядевший уменьшенной копией стола на мостике. В общем, обычный номер в мотеле, где останавливаются лишь за тем, чтобы переночевать. Охранники объяснили ему, где находится ближайшая столовая, и откланялись. Алан отсутствующим взглядом уставился на стол, пытаясь установить с ним связь. Ничего не произошло. Его силы по переговорам с машинами работали только при определенных условиях и, очевидно, требовали взаимодействия с каким-нибудь Искином. Алан оглянулся, пытаясь найти выключатель. Ничего. Поколебавшись, он сказал вслух: «Включись». И стол тут же засветился, демонстрируя голографическое изображение пустого монитора. Связь с главным администратором 170». На мониторе появились сообщения. «Устанавливаю связь». «Связь установлена. Игрок Адам Нагибатор. Пожалуйста, подождите. Главный администратор занят. Если вопрос срочный, то изложите причину срочности. В случае обнаружения ошибки, пожалуйста, опишите характер ошибки. Приблизительное время ожидания 12 секунд». Алан подождал 12 секунд. Оценка оказалась на удивление точной. На экране Алан увидел мешанину стремительно открывающихся и закрывающихся полупрозрачных окон, диаграмм и сообщений. С большим трудом ему удалось разглядеть киборга, который, вероятно, когда-то был мужчиной, но теперь его тело почти целиком состояло из кибернетических имплантатов. Его лицо было не различить из-за множества информационных окон, которые постоянно возникали и исчезали вокруг него, хоть он и сидел совершенно неподвижно. «Итак, ты недавно обнаруженный кандидат в технолорды. Позволь мне сразу кое-что прояснить. Ты не особенный», — проговорил главный администратор, не отрывая взгляда от своих диаграмм. Он и не подумал прерывать свое занятие, а его речь была быстрой и лаконичной. «Ты был выбран для этого класса не каким-то богом или пророчеством, а сложным алгоритмом. Администраторы отвечают за поддержание баланса в этой игре. И поэтому мы предоставляем новым расам, присоединившимся к системе, специализированные предметы и классы, чтобы немного уравнять шансы. В противном случае, как только безопасный период закончится, эти расы будут уничтожены. В частности, ваша раса. Наша работа заключается в том, чтобы дать...» Он искоса взглянул на экран. «Землянам хоть какой-то шанс на выживание. Возможность стать технолордом – это привилегия, и путь к этому классу был для тебя проложен изначально. Мы изучили население вашего мира и определили, что ты станешь одним из тех, кто получит специализированный искин. Программа, которую ты скачал и на базе которой создавал то, что называешь Ева, была гораздо эффективнее аналогов. Она обладала способностями быстро обучаться и понимать. На самом деле это был программный пакет для создания новых искинов администраторов». Алан открыл рот, пытаясь вставить слово, но главный администратор продолжил, не обращая на него внимания. «Кроме того, мы организовали все так, что твой спонсор купил для тебя продвинутую капсулу, а затем уведомили искин Титана, чтобы он принял тебя на борт и впоследствии слился с Евой. Замечательно, что процесс слияния уже начался. Хочу предупредить, ни в коем случае не соглашайся так легко на подобную авантюру в будущем. И прежде чем решиться, просканируй данные, что хочешь добавить в Еве, в административном центре. Вирусов на свете много, и не все они безобидны». По правде, именно в мои обязанности входит искоренение особо опасных вирусов. Впрочем, я, по идее, также должен следить и за тем, что планирует Империя. Где только найти время? Ты, должно быть, сейчас гадаешь, к чему я тебе все это рассказываю. Так вот, я хочу, чтобы ты понял, что как только ты сойдешь с этого корабля, тебя больше никто не будет водить под ручку. И еще потому, что никто не должен знать о том, что мы тебе помогали. Для всех остальных это просто удачная цепочка совпадений, запомни это. Не позволяй людям слишком пристально этим интересоваться. Я полагаю, неплохим напоминанием может стать тот факт, что мы можем забрать у тебя все эти чудесные способности так же легко, как и дали. Но, конечно, мы не станем этого делать. Ты вправе играть в игру так, как пожелаешь. Ладно, двигаемся дальше. Так, что там у нас? Ах да, совет. Перед администратором появилась большая диаграмма, закрыв весь экран. Так, я уже сказал тебе, что не стоит принимать данные из непроверенных источников. Однако, полагаю, нет нужды слишком беспокоиться по поводу большинства лицензированных торговцев информацией. Если кто-то из них подсадит тебе какую-либо вредоносную программу, и ты это обнаружишь, то можешь рассчитывать на солидную денежную компенсацию, и не только. И, наконец, я должен рассказать тебе о природе игры. Вдруг все экраны закрылись, и, наконец-то, Алан смог увидеть лицо главного администратора. Оно пестрило множеством шрамов, ожогов и других ран. Целые участки кожи заменяли металлические пластины. Когда-то администратор, должно быть, походил на человека и уж точно был гуманоидом. Но из-за обилия модификаций сказать наверняка Алан не взялся бы. Вместо глаз, ушей и носа у него красовались кибернетические устройства. Отчего Алан не знал, говорит ли он с машиной, которая когда-то была живым существом, или с живым существом, которое когда-то было машиной. Он носил простую голубую униформу с эмблемой, очевидно отражавшей его ранг. Главный администратор посмотрел Алану в глаза и медленно проговорил. «Игра — это не просто игра, и создавалась она изначально не для игры». Главный администратор сделал глубокий вдох, затем продолжил. «Игра — это не просто игра, она никогда не предназначалась для развлечения. Игра изменит тебя». Намного сильнее, чем ты себе представляешь. Этот факт не раскрывается новым участникам, но игроки эволюционируют. Капсулы постоянно вносят в них изменения. Это не бросается в глаза, по крайней мере, поначалу. Но чем лучше капсула, тем быстрее и дальше заходят изменения, приближая реальные способности игрока к способностям его персонажа. Так вот, когда ты станешь технолордом, то это произойдет не только внутри игры, но и снаружи. Жидкость в капсулах является на самом деле наномашинами. Триллионом наномашин, которые обеспечивают идеальное погружение в игру. Но они же развивают и изменяют твое тело. Разумеется, всю силу своего персонажа ты в реальности получить не сможешь, но 1/10, если у тебя хорошая капсула, запросто. Твоя реальность изменится. Вернее, она уже изменилась. Уже сейчас наниты усилили твою иммунную систему, уничтожив любые признаки болезней в твоем теле. Они также увеличили твой срок жизни до, сейчас посмотрим, примерно 200 ваших лет. А теперь учти, что секунда в реальной жизни эквивалентна 4 секундам в игре. Ты должен понять, что стал чем-то большим, чем был. А в каком-то смысле, возможно, что ты потерял. Теперь ты игрок. Нравится тебе это или нет? Такова природа этой игры. Главный администратор еще несколько секунд пристально смотрел Алану в глаза, после чего вернулся к своим экранам, возобновив кипучую деятельность. Еще большее количество сообщений, запросов и отчетов, чем раньше, окружило его со всех сторон. «Что ж, смотрю, ты воспринял это довольно спокойно. Вероятно, это одна из причин, по которой тебя могли выбрать в качестве технолорда. Свяжись со мной, когда определишься, станешь ты им или нет. Так или иначе, это решать тебе. Я советую тебе сделать это до того, как твой искин завершит слияние, поскольку он, несомненно, начнет убеждать тебя согласиться. Таким уж он создан. Как определишься, отправляйся к администратору в лазарете корабля и сообщи ему о своем решении. У меня много работы, так что все вопросы можешь также адресовать ему». Экран над столом свернулся и погас. Но Алан еще какое-то время сидел неподвижно. Пожалуй, он действительно воспринял эти новости достаточно спокойно. Тот факт, что его тело изменилось, что оно изменяется прямо сейчас, не слишком его взволновал. Судя по тому, что он услышал, эти изменения были исключительно положительными. Кого-то могла бы всерьез обеспокоить проблема потери человечности, но Алан был уверен в себе. Он сможет понять, человек он или нет, верно? И кто вообще сказал, что быть человеком так уж хорошо? История человечества пестрела бесчисленными примерами зверств и насилия. И эта эпоха закончилась только с появлением игры, когда на сцене появились администраторы. Так что Алан воспринимал это как шанс обрести силу и знания, о которых раньше он не мог и мечтать. Даже если его хитрым способом заманили на эту должность, Алан был готов принять этот дар с распростертыми объятиями. Поскольку, вне всяких сомнений, это был настоящий бесценный дар. Исполнившись решимостью, Алан поднялся и направился в медицинский отсек. Медотсек оказался довольно просторным помещением, в центре которого возвышались 4 огромных капсулы. Судя по размерам, в каждый мог поместиться предтеча. Стены покрывали многочисленные ячейки, поделенные где-то на сотню металлических коробок с различными медицинскими принадлежностями. Рядом с входом за стойкой стоял элегантный андроид, очень похожий на администратора в доме. На предплечье администратора был нарисован белый круг, универсальный знак медика, как понял Алан. «Здравствуйте», – неуверенно поздоровался Алан. «Приветствую, путник», – ответил андроид. «Я решил стать технолордом. И никаких дополнительных вопросов, даже по поводу стоимости? Ну что ж, я, пожалуй, взгляну на эту информацию». «Разумеется». Открылось окно имплантатов, напомнившее Алану, что ранее он установил 2 имплантата – улучшенный интерфейс компьютер-человек и стандартный усилитель возможностей. Юноша неожиданно задался вопросом. Появилось ли нечто подобное, только в урезанной версии, у него в реальности? Вероятно, да. Класс технолорда обеспечивался, как выяснилось, апгрейдом улучшенного интерфейса компьютер-человек. И требовался на это целый набор, без сомнения, чрезвычайно редких и дорогих предметов. Также для этого сгодилась бы метка класса, так любезно предоставленная ему чуть раньше. Стоимость процедуры составляла 250 тысяч кредитов и 1000 очков способностей. И длилась она неделю игрового времени. Это оставляло ему 500 очков способности для повышения навыков класса. Он также должен был решить, как поступить с платиновой и золотыми метками, полученными в качестве награды. Впрочем, этим можно заняться после процедуры. Глядя на все эти требования, Алан начал понимать, почему так сложно было решиться отказаться от рекомендованного класса и попытаться выбрать другой. Это было возмутительно дорого. Апгрейд должен был занять оба слота для механических имплантатов и последний свободный слот для биологических. Если Алан правильно помнил, то еще по одному слоту каждого вида у него появится на 100 уровне, затем на 1000 и так далее. Необходимыми для этого улучшения навыками были талант, общение с машинами и взаимодействие с ИИ. Судя по описанию, имплантат должен был усилить способность талант, а также улучшить сверхсознание. Были и другие бонусы, но в настоящий момент в этих пунктах стояли знаки вопроса. Если были какие-то скрытые требования для получения класса технолорда, то, очевидно, Алан им удовлетворял. Он последний раз пробежался глазами по содержимому окна, после чего кивнул администратору. «Я готов». «Хорошо, пожалуйста, войдите в ближайшую медицинскую капсулу». Алан так и сделал. Забравшись в недра капсулы, он погрузился в знакомую жидкость, которая, как он теперь знал, была набором наномашин. Он закрыл глаза и почти мгновенно отключился.